Он шел и шел через всю Москву, пустую и страшную, как после войны или эпидемии. А где же люди? Где? Куда подевались машины? Может, он просто спит? Ну, спит на ходу. А вода падала с неба и высыхала, и снова падала, и снова высыхала, но прохладнее не становилось, становилось только душнее. Фонари на бульваре вздувались тяжелыми мертвенными пузырями, и трехцветный огонь светофоров стекал на мокрый асфальт и разматывался длинными нитями по трамвайным рельсам. Маревич шел сквозь духоту, сквозь мерцание городских бликов, сквозь плывущий с бульвара июньский липовый дурман. Ему казалось, что размягший асфальт подается под каблуком, как это было среди дня. Хотя сейчас ночью, после дождя, асфальт, конечно же, снова затвердел. Но, Господи, какое это все имело значение! Теперь, после безумно долгого дня и полбутылки грузинского коньяка, он даже не замечал прилипшей к телу рубашки, противно хрюпающих бортов летнего пиджака и чмокающих кроссовок. Он и ее не заметил, просто налетел на нее у светофора, задумавшись, едва не упав. Придержал за локоть, и этого скоротечного касания было достаточно. Нет, не для того, чтобы понять, кто она. Это представлялось, конечно, очень романтичным, объяснить все так. С первого прикосновения я понял, что это она, ведь именно так мы и были когда-то знакомы. Но он-то знал, что дело в другом. Интерес был чисто сексуальным, обнаженно сексуальным. С первого касания, не с первого взгляда, взгляд был позже, и вообще с первого взгляда бывает любовь. Именно с первого касания яркая вспышка страсти в измученной затравленной душе. Вспышка, озарившая единственный смысл, единственный путь к спасению, единственный выход, оставшийся после всего, что случилось за этот день. — А повнимательней нельзя, господин хороший? — спросила она одновременно грубо и вежливо. Легкая белая кофточка с кружевами сладострастно облепляла высокую грудь, и короткая черная юбка в обтяжку лоснилась. То ли от дождя, то ли просто материал был такой. Девушка промокла насквозь. — Конечно, можно, — ответил он, мгновенно подхватив ее тон. — Даже нужно, барышня. Барышня улыбнулась. Они вместе перешли трамвайную линию и вступили на широкий бульвар, полого поднимавшийся в гору. Бледный, вспотевший, словно бы чахоточный фонарь высветил мокрые пряди ее волос на плечах и большие, темные, почти черные кружки сосков под тонкой и от воды совсем прозрачной тканью. Он почувствовал, что возбуждается сверх всякой меры, а меж тем они поднимались по бульвару молча, и было непонятно, идут они вместе или нет, тем более что во мраке под кронами деревьев он не мог видеть ее глаз. И все-таки он знал. Они идут вместе, отныне и навсегда. Да, именно так, отныне и навсегда. Безумие, полное безумие, так не бывает. Да это просто усталость, смертельная усталость и отчаяние. И полбутылки коньяка в Арцихе из курского гастронома. Коньяк был грузинского разлива, и потому божественный на вкус. — У вас не будет закурить? — спросил он ее под следующим фонарем. Темные кнопочки под влажной материей топорщились все так же призывно. — Если не промокли, — сказала она, Сейчас посмотрю. И раскрыла сумочку. В ее ладошке оказался сначала баллончик со следоточивым газом, торопливо брошенный обратно, и лишь потом пачка длинного салема. «За 30?» — поинтересовался он. «За 15». «В Людмиле?» «Ага», — кивнула она, протягивая сигарету, и добавила, как чужестранка. «Однако цены у вас...» Он чиркнул зажигалкой и выдал традиционную шутку. «Патриотическая?» Зажигалка была самая обыкновенная. Дежурная тайваньская штамповка с доисторическим колесиком, но обклеенная яркой пленкой в виде американского государственного флага. «Уезжаешь?» — неожиданно спросила она, сразу переходя на «ты». «Да», — сказал он с откровенностью идиота. «Сегодня точно решил, уезжаю». «Туда?» — спросила она многозначительно, чуть скосив глаза в сторону зажигалки. Потом глубоко затянулась и, выпустив в сторону дым, провела по губам кончиком очаровательного язычка. Он ощутил горячий прилив страсти и, не контролируя себя, схватил ее за мокрые плечи, притянул, почти прижал к груди. Ее глаза, темные настолько, что посреди радужки едва выделялся зрачок, матово поблескивали двумя спелыми вишнями. Она не прятала их, и губы она не прятала тоже, влажные, ждущие, полураскрытые. Жаркое дыхание с ароматом дорогого ликера, волосы, пахнущие дождем и сиренью, вздрагивающие плечи. Ах, какая душная, душная ночь, душная до озноба! «Ты что-то спросила?» Он словно очнулся. «Ах, да, куда я уезжаю?» «Нет, не туда, дальше». «Дальше?» В голосе ее было удивление, но удивление человека знающего, а не то растерянное недоумение, какое бывает, если брякнешь, не подумав, первому встречному какую-нибудь мудреную непонятицу. И он разъяснил уже со всей откровенностью. «Я решил, наконец, отправиться в другой мир». «И я?» — она трогательно прильнула к нему. «Я тоже». «Давай уйдем вместе прямо сегодня». «Давай. А почему сегодня?» «Сегодня особый день». «Самый особый?» — спросил он, замирая. «Да, милый, да». Она не говорила, а еле слышно дышала ему в ухо. «Именно сегодня туда уйдет каждый четвертый». «И мир изменится», — продолжил он про себя. Но она услышала и кивнула. И тогда между ними больше не осталось преград, совсем не осталось, потому что они узнали друг друга.